И в первое время Ники целые дни напролет скулила перед запертым шкафом даже в отсутствии хозяйки. Она умоляла мячик к ней выйти. Стоило кому-либо из хозяев вернуться домой, как она бежала к шкафу, призывая вспомнить о долге. Она умела просить так проникновенно, вкрадчиво, мило, как просит ребенок лакомство, любящая молодая жена поцелуй у мужа, как голодный просит кусок хлеба. Противостоять ее мольбе было невозможно. Добившись своего, она прыжком кидалась на мяч, вонзала в него зубы и с громким рычанием, прыгая из стороны в сторону, трясла до тех пор, рыча все яростнее, пока не вытрясала душу из поверженной дичи. Душа мячика давно уже отлетела. Он лишь жалко шлепал и хлюпал по полу, но Ники каждый раз вновь и вновь загрызала его насмерть. Иногда, присытясь игрой, хотя этой игрой присытиться было нельзя, она бросала продавленный, жалко искалеченный мяч где-нибудь в углу, но через несколько минут, случайно вновь его заметив, опять свирепо на него кидалась и снова душила. Словно творя месть за утраченную свою свободу, она с кровожадной яростью терзала именно то, что на какие-то минуты эту свободу ей возвращало. Несколько дней спустя от мяча остались одни ошметки, да и они один за другим понемногу перекочевывали под шкафы. Но Ники и с последним клочком резины, не больше пальца величиной, забавлялась так же увлеченно, с той же бешеной яростью, как совсем еще недавно с целеньким пружинистым мечом. Она рвала, кусала, терзала его, убивая стократно. Теперь читателю, надо полагать, уже ясно, как создаются символы в религии и в народной поэзии. Кстати, мы можем наблюдать этот процесс и в детском воображении. Так девочка, например, присуществляет бесформенный комок тряпья в куклу, куклу в дитя свое, и ощущает себя настоящей матерью, как настоящим убегающим зайцем виделся Нике растерзанный кусок резины. Здорового удовлетворения игра не приносила. Действовала одуряюще, как алкоголь, но жажда не утоляла. Свободу ничем заменить или возместить нельзя. К такому заключению пришла хозяйка Ники, видя, как уныние охватывает собаку после игры с мячом или его останками. Чаще всего Ники сразу уходила в свой угол, ложилась на подстилку и даже отказывалась от еды. Если ей опять предлагали поиграть, она прибегала мигом, дрожа всем телом, но выглядела при этом, как закоренелый алкоголик, который непрерывно оглушает себя, лишь бы не глядеть правде в глаза, не видеть своего положения. Мы ведь тоже спешим к матери, когда постигает нас в жизни несчастье, но припадаем к ней словно бы и не только помощи ради. Прибегая к некоторому самообману, к некоторому благодетельному самообману, мы при этом воображаем, будто одна лишь любовь ведет нас к матери, которой до сих пор мы недостойно пренебрегали. Разочаровавшись в себе или в людях, иными словами, в жизни, мы внезапно осознаем, что до сих пор в сущности никого, кроме нее, не любили, и поспешно совершаем к ней паломничество, дабы исправить свою ошибку и уверить ее в нашей любви, ну а заодно и самим подкрепиться немного ее любовью. К счастью, она-то всегда к нашим услугам. Так же ли поступают животные? Как знать? Пока сохраняется связь между матерью и детенышем, молодое животное тоже спешит под ее покровительство. Но чувствует ли оно при этом потребность самого себя обвести вокруг пальца? Лжет ли животное окружающим или себе? Каверзный вопрос. Оставим его умам более тонким и всеобъемлющим, нежели наш. Хороший хозяин заменяет собаке отца и мать. Есть, правда, люди, которые держат своих приемышей за слуг и, наподобие злой мачехи, выжимают из них огромные сверхприбыли. За то, что они сторожат дом, например, выполняют другие работы, расплачиваются с ними помоями. Жалеют для них даже сухую корку. Ее они предпочитают бросить свинье, откармливаемой на убой. Подобным субъектам, по нашему всегда несколько нетвердому и неуверенному суждению, нужно в законодательном порядке под страхом тюремного заключения запретить держать каких бы то ни было животных, в том числе и свиней.